монастырскую церковь. — А где же Ланс и Евгения? — спросила матушка. — Они отправились в Иерусалим, — ответила игуменья доктор Вергилан. — Мы не смогли их отговорить. — А я-то надеялась, что он станет Ланс и Лотом и уйдет из царства Антихриста вместе со всей своей семьей, подобно праведному Лоту, — вздохнула матушка. — А где же отец Иаков и благоразумный разбойник Драгон? И почему это вы не привезли сироту Карла Мора? — Все они остались в бабушкином приюте, — сказал доктор. — Там еще много людей, которым нужны уход, помощь и защита. А мы с Марией и Хольгером должны были сопровождать детей. «Там матушка теперь настоящий Ноев ковчег», — сказал дядя Леша, подходя к матушке под благословение. «Обмороженные, оголодавшие, увечные, больные, и все как один беспомощные. Теперь вот детские места освободились, так что Ланселотова команда, надо думать, отправиться по дорогам, собирать погибающих. Надо бы им помочь, матушка, и я вот думаю, обязательно поможем». — перебила его матушка. — Но ты погоди пока с новыми идеями, Лешенька. Сейчас мы отслужим благодарственный молебен Царице Небесной за то, что она доставила деток к нам в сохранности, а потом покормим их и устроим на отдых, а о завтрашних заботах будем думать завтра. После молебна отец Александр сказал короткую проповедь. — Знаете ли вы, дорогие братья и сестры, кто с Божьей помощью спас Россию? Спасли ее православные дети. Страшные и смутные времена наступили там в конце прошлого тысячелетия. Пала безбожная власть, но сатана хитер, и огромный бес коммунизма рассыпался на легионы мелких бесов. Только-только на Руси начало укрепляться и распространяться православие, как все адские силы поднялись, собрались и пошли в атаку на русские души. Бандитизм, наркомания, сатанизм, растление, пропаганда жизни ради удовольствий, неоязычество, бездуховность — все это обрушилось на страну, и многим тогда показалось, что Россия обречена идти по западному пути. Она бы и пошла. И тоже оказалась под властью Антихриста, если б не дети. Поколение растленных поначалу расцвело пышным смрадным цветом, а потом понемногу начало иссякать естественным образом. Секрет прост. Наркоманы, бандиты, блудники, блудницы и прочие грешники были великими себелюбцами, и они не хотели иметь детей. А православные женщины тихо и скромно вели дело спасения Святой Руси, рожая и воспитывая столько детей, сколько им посылал Господь. Христиане подбирали брошенных пьяницами, распутниками детей, спасая их тоже. Православно воспитанные дети выросли и превратились в огромную силу, против которой оказалась бессильна зловещая и хитрая политика растления народа. Темное поколение развеялось, теснимое растущим поколением юных праведников, ибо век грешников короток. Дети выросли, и молодая Россия стряхнула с себя остатки смутных времен, православные дети, богатство и сила Святой Руси. Сегодня мы в долине принимаем дорогих гостей. С ними возросли наша сила и наше духовное богатство, потому что мы принимаем в нашей богохранимой долине не просто хороших и добрых православных детей, а маленьких мучеников за Христа. Вот эти маленькие христиане, все как один отказались спросить исцеления от Антихриста и предпочли остаться в болезнях и скорбях, но с Христом. Почитайте их подвиг, берегите их, любите их, только не забалуйте. Аминь. Леди Патриция не пошла со всеми в трапезную. Она еще из окна автобуса, увидев, что вся долина цветет, как сад, разволновалась, и после молебной проповеди отца Александра, когда монахи не повели гостей кормить, потихоньку отделилась от всех и пошла по дорожке к монастырскому саду. Она шла, плача от радости и нежно трогая цветущие растения. Вдруг она увидела надломленную ветром яблоневую ветку. Она вынула из кармана платок, подобрала с земли сухой прутик и заключила пострадавшую ветку в лубок.